Глава вторая. Итак, Муром достал из-за пазухи карту и развернул ее перед собой. Что у нас есть? «Подожди, Илюш», — прервал друга Добрыня и повернулся к притихшему домовому. «Иван Иванович, а правду говорят, что домовые замков могут создавать карту Феода?» Пф, домовой с превосходством посмотрел на гнома. «Да я вам хоть во всю стену эту карту могу организовать!» «Со всеми постройками и обозначениями!» «Не надо стену», — тут же сориентировался Муром. «А вот стол — другое дело». «Не слава больше», — кивнул домовой и показушно щелкнул пальцами. «Прошу!» «Внимание! Привязать карту окрестностей к тронному залу замка. Плюс 15% к разведке. Плюс 5% к сбору дани». «Привязать, конечно», — не раздумывая согласился Муром, а Алёша с Добрыней согласно кивнули. «Ну вот», — гном довольно посмотрел на поверхность стола, которая превратилась в 3D-карту окрестностей. «Другое дело». «Согласен», — кивнул Муром и продолжил. «Итак, на сегодняшний день у нас есть. Замок Алдаил. 320 тысяч золотых. Владетель — клан Три Богатыря. Налоговые отчисления — 55%. Постройки. Амбар — 530 золотых. Мастерская – 210 золотых. Рынок – 115 золотых. Казармы – 2135 золотых. Склад – 3310 золотых. Постоялый двор – 5115 золотых. Лавка алхимика – 11750 золотых. Егерская застава – 5000 золотых. Находится за пределами замка. Пасека – 500. Находится за пределами замка, в аренде у села Малые Выхи. Пахотные земли, 5 уровень, 5000, находится за пределами замка, в аренде у села Малые Выхи. Огород, 4 уровень, 4000, находится за пределами замка, в аренде у села Малые Выхи. Мелорн, внимание, выберите бонус. Цифры в скобках – это себестоимость построек, Илья указал на визуальные проекции строений. Каждое строение можно грейдить до 10 уровня. От уровня, как вы понимаете, зависит количество генерируемых ресурсов и прибыль. «А также затраты», — добавил Добрыня. «Например, на 5 уровне пасеки необходимо нанимать 3 батраков и 1 профессионального пчеловода». «А почему пасека, пахотные земли и огород отдельно указаны?» — нахмурился Алёша. «И вообще я что-то не припомню, чтобы мы их покупали. Охотничий домик за 5000 помню, а эти активы нет». «А мы их и не покупали», — вместо Ильи ответил Добрыня. «Это награда за пройденные квесты. Что до цены, игра сама оценила их текущий уровень». «А аренда?» — недовольно уточнил Алёша. «Это что за ерунда такая?» «Ну а что ты хотел?» — удивился Илья. «Они же на территории села расположены. Да, мы выкупили эти земли у Плехана, но любой договор с игроками заключается на 99 лет. Ну и на кой черт они нам тогда нужны?» «Гайды читать надо», — усмехнулся Добрыня. «Как только мы превратим Малые Выхи в город и повысим уровень замка, то весь этот феод будет принадлежать нам», — закончил за него Илья. «Видел же корону принца Намаха?» «Ну, тут вы сами», — отмахнулся Алёша. «У меня нет ни малейшего желания заигрывать с дворянством империи Евразар. Все эти бароны, графы, маркизы...» «Я тоже не хочу лезть в политику», — кивнул Добрыня. «Наелся за свою жизнь». «Хочешь, не хочешь, но придется», — невозмутимо пожал плечами Илья. «Одному мне не потянуть». «Муром, мы же договорились», — нахмурился Алёша. «На мне охрана Малых Вых, казармы, мастерские и воинская школа». «На мне поставка еды гарнизону», — подключился Добрыня. «Хранилище, склады, амбары, водяные мельницы и мосты». «А на мне дороги, стены, постоялый пункт, алхимические лавки, рынок, ну и пасека», — кивнул Муром. «Но это лишь начало, дальше будет больше. К тому же мы все знаем, что Алёша хоть и настоял на мастерских, рано или поздно спихнет их на меня, а сам перетянет на себя стены и дороги». «Не-не», — тут же замахал руками Алёша. «Мне мороки с дорогами не надо. Пользоваться ими я, конечно, буду, но строить и прокладывать — это точно не ко мне». «Вот-вот», — усмехнулся Илья. «А мастерская?» «А мастерская, сам знаешь, для чего нужна», — поморщился эльф. «Если бы не прокачка ремесла, я бы с удовольствием делегировал ее тебе». «Увы», — добавил Добрыня, — «но у нас не получится закрепить активы за кем-то из нас на всю игру. Сам должен понимать, что даже долгосрочную стратегию приходится периодически корректировать. Про тактические решения вовсе молчу». «Да я и не спорю», — миролюбиво протянул Муром. «Поэтому и предлагаю распределить ответственность на ближайший месяц, а через 4 недели проведем корректировку». «Я за», — немного подумав, кивнул Алёша. «К тому моменту у нас уже появятся замы». «Согласен», — кивнул Добрыня. «Если отстоим замок, конечно же». «Отстоим», — поморщился Илья. «Ну так что, оптимизируем?» «Оптимизируем», — согласился Алёша. «Я беру на себя военную сферу. Разведка, внешняя и внутренняя, прокачка бойцов, турниры, рейды, охрана замка и города, клановые войны». «Значит, закрепляю за тобой казармы, егерскую заставу и мастерскую». Муром сделал соответствующие отметки в экономической вкладке клана. «Не забывай, что с ростом уровня твои активы будут давать бонусы клановым бойцам и тебе лично». «Тогда нам нужны кузни и стрельбища», — немного подумав, протянул Алёша. «И арена». «Да без проблем», — усмехнулся Илья. «Но для начала нужно решить вопрос с финансами. Нам, как клану, доступно 3 задания на выбор. Лесные разбойники, заказ Сибурска на поимку сбежавшего убийцы, борьба со скверной». «Можно поподробней?» «Лови», — кивнул Илья, пересылая задание Алёше. «Внимание, доступно задание «Лесные разбойники». Последний месяц торговцы жалуются на засевших в лесу лихих людей, грабящих караваны. Обеспечьте безопасность дорог на своей территории. Класс задания редкое. Награда – повышение репутации с торговой гильдией и селом Малые Выхи от 100 до 1500 золотых, в зависимости от выполненных условий, плюс 25% к товарообороту в вашем регионе. Штраф за провал задания. Понижение репутации с торговой гильдией и селом Малые Выхи. Минус 50% к товарообороту. Повышенный риск крестьянского восстания. «Так, ну это интересно», — пробормотал Алёша, принимая задание. «И рейнджеров своих прокачаю, и дороги почистим. Что там дальше?» «Внимание! Доступно задание «Сбежавший убийца». Стража Сибурска объявила в розыск убийцу Гориса «Кровавый кинжал». Доставьте убийцу в столицу вашего региона. Класс задания редкое. Награда – повышение репутации со стражей Сибурска. От 500 – привести голову Гориса, до 1000 золотых – доставить его живым. Игровое достижение – охотник за головами. Штраф за провал задания – понижение репутации со стражей Сибурска. Запрет на получение достижения – охотник за головами». «Беру однозначно. Алёша аж руки потер от предвкушения. Лично его выслежу». «Левел не забудь посмотреть», — посоветовал Муром. «Насколько я помню, там задания от 60 уровня начинаются, и с каждым разом все сложнее. Дойдешь до 100-го, достижение уникальным станет. До 200-го — легендарным. До 300-го, говорят, и вовсе божественное дают». «Вот и ладушки», — кивнул Алёша. «Ну а скверну даже смотреть не буду. И ежу понятно, что нам так и так с ней биться придется». «Это да», — Добрыня задумчиво запустил пальцы себе в бороду. «На этом весь наш план и строится». «Об этом чуть позже», — поморщился Муром. «Сначала с активами и заданиями разберемся». «Справедливо», — крякнул гном. «Что там на мне?» «Постой, друг», — Алёша поднял руку. «Получается, я отвечаю за военную мощь клана раз, выполняю задания и зарабатываю деньги на постройку стрельбища, кузни и арены 2. Повышая уровень военных активов 3. Все верно?» «Все верно», — подтвердил Муром. «Могу лишь посоветовать еще и на голубятню взор обратить». «И то верно», — кивнул Алёша, с головой уйдя в обдумывание дальнейших действий. «Ох, и непростая неделька меня ждет». «А учитывая, что наш замок окружили ПКшеры, так и вовсе», — хмыкнул Добрыня. «Это прям первая проблема, которую я вижу». «Сейчас и до них дойдем», — пообещал Илья. «Так, Добрыня, твой черед». «Я отвечаю за продуктовую безопасность», — тут же отозвался гном. «Повышаю уровень амбара и склада, расширяю огород, Первоначальная цель – поставить ветряную мельницу, водную и построить, Добрыня недовольно поморщился, пару мостов. «Понимаю твое недовольство», – кивнул Илья. «Мосты тебе ни туда и ни сюда, но это очень хороший способ прокачать силу». «Не спорю», – неохотно кивнул Добрыня. «Но стройка амбара, склады и мельниц тоже даст бонус к силе. Да и вообще, я бы, честно говоря, вместо мостов взял на себя пахотные земли и пасеку». «По больному бьешь», – вздохнул Муром. «Добрыня прав, Илья», – Алеша вынырнул из своих мыслей и посмотрел на друга. «Ты любишь распыляться, браться за все подряд, но это не тот случай. Если уж Добрыня отвечает за продовольственную безопасность, то пусть все отрасли под свое крыло берет». «Буду создавать виртуальный агрохолдинг», – хохотнул Добрыня. «Что до пасеки, приходи в любое время с пчелками повозиться». «Неприятно признавать, но вы правы», – вздохнул Муром. «Все равно пахать землю самому уже не получится». «Конечно, не получится», – усмехнулся Алеша. «К тому же на тебе самая сложная часть осталась – торговля и политика. Ты, можно сказать, лицо нашего клана». «Вообще», – Муром посмотрел на друзей, – «я особо в лидеры не рвусь, и если кто-то из вас…» «Не-не-не», – замахал руками Добрыня. «Ты это дело бросай, Илюш. На берегу же договорились. Я с землей вожусь, магию земли прокачиваю. Да и устал я от людей, если честно. Хочется покоя и тишины». «А я цепной пес клана», — усмехнулся Алеша. «Эдакий плохой полицейский, который все вопросы решает пистолетом и дробовиком». «Ну а ты наш лидер», — подытожил Добрыня. «Я хорош в выстраивании качественной и полезной продуктовой линейки. Алеша лучший в решении критических ситуаций, особенно силовым методом. Ну а ты?» «А ты у нас дипломат», — хохотнул Алеша. «Ну и торгаш, конечно, куда без этого. Пообщаться, прочитать человека, договориться о контракте, ты в этом ас». «Это я люблю», — усмехнулся Муром. «Значит, я беру на себя дороги, постоялый пункт, алхимические лавки и рынок, так?» «Я бы алхимическую лавку за Добрыней закрепил», немного подумав, предложил Алеша. «Ему как магу дюже полезно будет. Пусть занимается производством, а реализация уже за тобой». «Согласен», — кивнул Илья. «К тому же у Добрыни интеллект — это основная характеристика. Значит, лавку за тобой закрепляю». «Ну давай», — вздохнул гном. «Кстати, для меня-то задания будут?» «Точно», — Муром хлопнул себя по лбу. «Совсем забыл. Держи список. Грызуны-вредители, свежие овощи для регулярных войск, беглый некромант». «А поподробней?» «Не вопрос», — кивнул Илья, пересылая задание Добрыне. «Внимание! Доступно задание «Грызуны-вредители». Последний месяц крестьяне жалуются на грызунов, уничтожающих посевы. Избавьтесь от вредителей на своей территории. Класс задания редкое. Награда – повышение репутации с селом Малые Выхи. Благодарность землепашцев – от 100 до 500 золотых в зависимости от выполненных условий. Плюс 15% к урожаю в вашем регионе. Редкий артефакт. Штраф за провал задания. Понижение репутации с селом Малые Выхи. Минус 30% к урожаю. Повышенный риск крестьянского восстания». «Почти калька с Алешиного», – пробормотал Добрыня, вчитываясь в задание. «Наверняка будет что-то связанное с крысами. Что там дальше?» «Внимание! Доступно задание «Свежие овощи для регулярных войск». Выведите хлебных монополистов вашего района на чистую воду. Класс задания редкое. Награда – повышение репутации с селом Малые Выхи. От 500 до 5000 золотых зависит от способа выполнения задания. Игровое достижение «Агроном». Штраф за провал задания – понижение репутации с селом Малые Выхи. Запрет на получение достижения «Агроном». «Уж не то ли это достижение?» – Добрыня с интересом посмотрел на Илью, которое удваивает показатели одноименной специальности. «Оно самое», – прогудел Илья с интересом, вчитываясь в описание задания. «Сможешь не только арбузы выращивать, но даже мелорны». «Любопытно», – хмыкнул Добрыня. «А вот третье кажется мне смутно знакомым». «Внимание! Доступно задание «Беглый некромант». В вашей округе появился некромант, который ставит чудовищные опыты, в результате чего отравляются земля и вода. Класс задания редкое. Награда. Повышение репутации с селом Малые Выхи. Редкий артефакт. Плюс 20% к урожаю. Штраф за провал задания. Понижение репутации с селом Малые Выхи. «Еще один артефакт», – протянул Добрыня. «Но в общем и целом надо брать. Прирост к урожайности нам не помешает». «Не помешает», – согласился Илья. «К тому же что-то мне подсказывает, что там будет пересечение с квестом про скверну». «Тоже так думаю», – кивнул гном. «Давайте посмотрим, какие Илье задания дают». «У меня тоже три», – Илья вывел задание на стол. «Вот, смотрите. Шелковый путь». «Ревизор из Сибурска, скверные новости». «Зуб даю, там точно такая же структура, как и у нас», — воскликнул Добрыня. «Поддерживаю», — кивнул Алёша. «Перешли-ка описание». «Держите». «Внимание! Доступно задание «Шелковый путь». Только от вас зависит, будет ли проложен торговый маршрут через ваш район. Класс задания редкое. Награда. Повышение репутации с торговой гильдией и селом Малые Выхи. От 1000 до 15000 золотых, в зависимости от подхода к выполнению задания. Плюс 200% к товарообороту в вашем регионе. Штраф за провал задания, понижение репутации с торговой гильдией и селом Малые Выхи. Минус 100% к товарообороту. Замок Алдаил отходит в собственность империи Евразар. «Ну и штрафы», — присвистнул Илья. «Зато что-то мне подсказывает, что мы одним выстрелом сможем убить аж трех зайцев. Что скажете, братцы?» «Согласен», — хмыкнул Алёша. «Строим дорогу, зачищаем разбойников, ставим кабаки и гостиницы, организуем ярмарку и торги, ну и обеспечиваем купцам безопасность». «Звучит как план», — улыбнулся Добрыня. «Вместе мы сила, мужики». «Нужно будет только все хорошенько просчитать», — протянул Муром, — «и решить вопрос с ПКшерами. А тогда отличный квест для повышения инвестиционной привлекательности нашего региона». «Ой, все!» — Алёша закатил глаза. «Хорош умничать, Муром! Читай второй квест!» «Внимание! Доступно задание «Ревизор из Сибурска». К вам едет ревизор. Что с ним делать и как быть, зависит только от вас. Класс задания редкое. Награда – повышение репутации со стражей Сибурска от 500 до 1000 золотых, в зависимости от способа решения проблемы. Игровое достижение – дипломат. Штраф за провал задания – понижение репутации со стражей Сибурска, потеря от 100 до 100 тысяч золотых, запрет на получение достижения – дипломат. «Подстава какая-то», – проворчал Алёша. «При чем здесь стражи Сибурска?» «Так ревизор же», – пожал плечами Добрыня. «Меня больше всего смущает сотни тысяч золотых. Что-то мне подсказывает, что речь идет о неплохой такой взятке». «Разберемся», — с уверенностью заявил Муром. «Ты, Алёш, главное, голубятню поскорей поставь. Чую тут какой-то подвох». «Но не брать нельзя». «Не брать нельзя», — кивнул Илья. «За такое достижение побороться однозначно стоит». «Давай последнее», — скомандовал Алёша. «Время уже поджимает». «Внимание! Доступно задание «Скверные новости». На ваших землях обосновались остатки темного культа. Им нет места на вашей земле. Решите этот вопрос раз и навсегда. Класс задания редкое. Награда – повышение репутации с селом Малые Выхи. Редкий артефакт – повышение инвестиционного рейтинга района. Штраф за провал задания – понижение репутации с селом Малые Выхи. Понижение инвестиционного рейтинга района». «Скверно», — выдохнул Добрыня. «Скверно», — согласно кивнул Алёша. «Значит, будем выкорчевывать». «Сначала с некромантом разберемся», — задумчиво протянул Муром. «Что-то мне подсказывает, что тут не все так очевидно». «Да без разницы», — Алёша Ростович пожал плечами. «Со скверной нам не по пути, к тому же у нас Мелорн». «Это да», — кивнул Добрыня. «Только ради него стоит все эти задания выполнить. Без него у нас ничего не получится». Кстати, о Мелорне. Муром пробежался взглядом по друзьям, не забыв про домового, который внимательно прислушивался к разговору. «Мы же до сих пор не выбрали бонус». «О-о-о!» Добрыня тут же расплылся в улыбке. «Так чего же мы ждем?» «Открывай вкладку», — согласно кивнул Алёша. Пора понять, не зря ли мы влетели на миллион золотых в войну с ПКшерами». «Мне кажется, не зря», — улыбнулся Илья, выводя сообщение на круглый стол. «Внимание, выберите бонус, предоставляемый Мелорном.